Глава 9. Вернуть свое. «Ну что, рад, что мы будем сражаться вместе?» — хлопнула меня по плечу Тина. «Еще бы!» — усмехнулся я вместе с Фостер и четырьмя нашими стражами, направляясь к остальным членам крупного отряда. «Признайся, не терпится уже вступить в битву бок о бок с великой мной!» — хохотнула девушка. Так бессовестно проецирует на меня собственные желания. Это ведь именно ее мечта — биться рядом. Странный для девушки способ проводить время вместе. И все же... «Конечно!» — не стал спорить я. «Приятно смотреть на тебя, когда ты сражаешься». «Всего-то приятно смотреть?» — скривила она личико. «Ну, неужели демон Ильярис не может выдать комплимент помощнее?» «Эх, ну что с тебя взять, госпожа Фостер?» Я обреченно покачал головой и продолжил. «Ты бесконечно прекрасна, когда твою броню заливает кровь врагов». «Во!» — потрясла она в воздухе указательным пальцем. «Так-то лучше, а то...» «Но!» — с нажимом проговорил я, прервав ее речь. «В платье на балу ты тоже очаровательна. Пусть по-другому, но не менее». Тина сбилась с мысли и удивленно хлопнула глазками. Ну а чтоб совсем ее добить, я чуть придвинулся к уху девушки и шепотом добавил. «Ну а в пещере, в образе первобытной воительницы, только что добывшей мясо, ты выглядела наиболее сногсшибательно. Каждый из твоих образов мне никогда не забыть, но тот... квинтэссенция твоей внутренней и внешней красоты». Возможно, окажись мы сейчас в той же ситуации, когда Тине пришлось согревать меня своим телом, она бы уже не выглядела столь уверенной и бесстыдной. Ибо от одних только моих слов госпожа Фостер быстро отвела взгляд в сторону. Смутилась, но попыталась не показать мне своего смущения. Хе, сама виновата, нечего было комплименты вытягивать. А еще пусть винит своего отца и Вязия. Если дело касается только межличностных отношений, я стараюсь не проверять чуйкой близких мне разумных или же просто товарищей. Однако, когда их действия могут носить политический подтекст, дело другое. Операция была спланирована так, что именно Тина и часть Фостеров будут захватывать ту же башню, что и я. Более того, сейчас в штабе Лоренцо, отец Тины, задержал нас, дав возможность своим родственникам с нашего направления уйти вперед, чтобы мы с Тиной возвращались вдвоем. И еще один забавный момент — Дита. На стадии планирования меня попросили отправить ее на другое направление, в качестве аргумента используя то, что она сильна и владеет истинным эфиром. Просьба более чем логичная. Наша задача состоит в том, чтобы не только захватить бывшее родовое гнездо орочьего рода Лакгрок, но и минимизировать потери. Тем не менее, вспоминая давнишние слова Лоренцо о том, что их род будет рад породниться со мной через Тину, все вышеперечисленное не выглядит совпадением, что чуйка и подтверждает. А еще она подтверждает, что многие аристократы предполагают, что с Дитой у меня чуть более близкие отношения, чем просто с высшим стражем. Ничего постыдного для меня в этом их предположении, конечно, нет. Но забавно, что они учитывают это в своих расчетах. Примечательно в деле с Тиной Фостер позиция Маттеона Вязия. Часть аристократов уже всерьез считает, что со временем вокруг рода Ильярис образуется клан. Об этом я тоже узнал с помощью способности. Естественно, со мной разговоров на эту тему никто не заводил. Маттеон не исключение. Он понимает, что если мы победим узурпаторов, я не остановлюсь на достигнутом и клан создам. Какие рода точно войдут в клан, ни для кого не секрет. Род и клан Вязей имеют связь с моим будущим кланом через Зардеона Махамаю. Но я слишком заметен и силен. С каждым днем мой вес среди аристократов растет, так что более сильное укрепление межклановой связи пойдет Вязию только на пользу. К тому же породниться напрямую с моим родом гораздо надежнее, нежели через моего вассала, род Махамайя. Когда я думал об этом, нашел нестыковку в собственных рассуждениях. У самого Вязия есть дочери. Если я ему так интересен, мог бы и сам предложить породниться. Я начал напрягать способность и выяснил, что Вязий так и хотел поступить, Но к нему пришел Лоренцо Фостер и попросил поспособствовать, чтобы выдать Тину за меня замуж. Лоренцо рассказал о нашем с ним давнем разговоре на эту тему. Ну а Вязий пришел к выводу, что купить меня приданным у него самого вряд ли получится. Его клан сейчас в тяжелом положении, и, скорее всего, найдутся более сильные кланы, которые захотят породниться со мной и безболезненно предложат больше, чем может предложить Маттеон. Поэтому, кроме приданного, остается еще одна немаловажная для третьей жены деталь — чувства. Ведь, как правило, не всех жен выбирают, исходя из одной лишь выгоды. Маттеон и Лоренцо решили, что если их затея и может увенчаться успехом, то только благодаря моим личным отношениям с невестой. А посему Тина — идеальный кандидат из их клана. Но главное во всем этом, конечно же, желание Лоренцо устроить счастье дочери. Этот воинственный мужик слишком любит дочурку и насильно выдавать ее за нелюбимого не станет. Хе, а ведь я ничуть не обижаюсь на своего торгового партнера, господина Фостера, за эти маленькие хитрости за моей спиной. Полагаю, и он, и Вязий понимают, что с моей способностью выявить их мотивы не составит труда. Но ведь ничего дурного они и не делают. Вспомнив обо всем этом, я ухмыльнулся и вновь поглядел на Тину. С ее родом у меня хорошие отношения, да и с родом Вязий тоже. Эти отношения не станут хуже, если я не возьму Тину замуж, а еще одно место будет занято. И ведь в самом деле некоторые другие главы кланов хотели выдать своих дочерей за меня. И Одинсон, и Ахриман, и Перун, когда встречи лидеров Альянса проходили в их родовых гнездах, представляли мне своих дочек, а их жены вовсю нахваливали товар. Айгили вовсе однажды подошел ко мне и прямо спросил, что я думаю о его сестре. Я ответил вежливо, как и требует этикет. Так что не за горами то время, когда кто-нибудь из этой четверки открыто поднимет вопрос о женитьбе. А может быть, и еще кто-нибудь другой. Ха, бывший простолюдин и бастард ныне завидный жених. Но хочет ли он еще раз жениться? Есть у меня несколько мыслей на эту тему, а решение пока что не принял. Да и сейчас этого не требуется. Ну, что, язык проглотила? Не сильно толкнул Тину плечом. О, придумал! Сыграем, кто больше врагов в ближайших битвах зарубит. Фостер оживилась. Ее глаза расширились в предвкушении, а губы растянулись в улыбке. «Если я выиграю, если я выиграю!» Быстро повторила она, пытаясь придумать, что же с меня требовать. Затем на миг скосила глаза, но, переборов непривычную для нее стеснительность, выпалила. «То ты сразишься со мной! В горах!» И тише, хоть и не менее уверенно, она добавила. «Наедине!» Без стражей и других свидетелей. «А если я выиграю», — лукаво проговорил я, — «то мы повторим то, что было в той пещере». Взгляд Тины мгновенно вспыхнул. «Благородный аристократ, господин Ильярис, не может ставить девушке такие условия». «Я демон, Тина, или ты забыла? Мы иногда проигрываем своим страстям». Вновь приблизившись к ней, я понизил голос. А желание увидеть первобытную охотницу распаляет пламя страсти в моей груди. И уже громче закончил. «Но если ты бежишь от честного состязания, так и скажи!» «Идет!» — гордо заявила она, и в глазах девушки заплясали игривые бесенята. «Я принимаю ваш вызов, господин Ильярис!» Вот так, под влиянием момента, я подбил Тину на странный спор. Если не придется сражаться всерьез, я могу его легко выиграть. Если же придется, значит, я застрял в дуэли с сильным противником. И пока я буду возиться с ним, Тина сможет нарубить голов полегче. Все-таки мы спорили о количестве поверженных противников, а не об их качестве. Вернувшись к своим бойцам, мы выступили перед ними с короткими речами. Командиром на нашем направлении был назначен я. По статусу во всем их клане только Маттеон равен мне. Тина же сегодня официально была моей правой рукой. Несмотря на то, что в нашей группе присутствовали и Фостеры мужчины, которые были старше Тины по возрасту, именно девушка считалась здесь главной из Фостеров. Но не потому, что ей дали возможность проявить себя передо мной. Как раз свое положение в роду и клане Тина получила исключительно благодаря своим способностям командира и бойца. Ну и еще потому, что Лоренцо вообще в свое время стал пускать дочь на поле боя вместо того, чтобы оставлять дома с другими женщинами. «Господин Ильярис, у нас все готово. Как у вас?» Со мной через Эри связался Вязий, главнокомандующий операцией. Он мог бы просто объявить о начале, но решил быть вежливым. «Благодарю, господин Вязий. У нас тоже все в порядке. Не терпится уже разорвать прихвостней сетов и вернуть эти земли их настоящим владельцам», — бодро ответил я, разглядывая защитную башню. Она была довольно широкой, но не слишком высокой, а ее верхушка представляла собой шипастую красно-белую полусферу. Все строение напоминало плод любви шатра кочевников и стандартной сторожевой башни. Ну а через 20 секунд на общей волне Вязий объявил о начале штурма. С нашей стороны все шло стандартно. Обстрел дальнобойной магией и артиллерией. Враг пытался отвечать, но получалось хило. Поэтому они первыми пошли на сближение. Вперед выпустили аниботов, беспилотных роботов в виде животных. «Первый удар за мной!» — сообщил я на канале своей группы. Сделав несколько шагов навстречу жестянкам, достал из ножен катану и взял ее двумя руками. Сконцентрировав прану и йоки в мече, чуть отогнул корпус назад, отвел катану в сторону. А затем ударил. Горизонтальный черно-коралловый серп устремился вперед, с каждым мгновением все сильнее увеличиваясь в размерах. Когда он достиг аниботов, вырос уже метров до 10. Первую линию роботов моя атака разрубила пополам и, заметно потеряв в концентрации энергии, продолжила путь. Вторую линию серп пройти не смог, однако повредил в ней все машины, прежде чем рассеяться. Большинство роботов не смогло даже продолжить движение, и эти аниботы падали на землю. Некоторые из них медленно затухали, другие же пытались стрелять. Удавалось им это не особо хорошо. «Всем отрядам в бой!» — скомандовал я, довольный результатом. Всего одним серпом я доставил кучу проблем неприятелю. А ведь использовал не так уж много энергии. Могу пачками швырять подобные серпы. Хотя лукавлю, если уж совсем без остановки ими раскидываться, то серпы будут выходить чуть послабее. Я не особо напрягался во время штурма той башни. Да что уж там, для меня все это было легкой прогулкой. Да, я приглядывал за нашими бойцами. Да, мне приходилось помнить о паре с Тиной. Да, я не забывал смотреть по сторонам на случай внезапной атаки противника. И все же ни капли не устал. Как я и предполагал, враг не пытался отстоять позиции во что бы то ни стало. Помимо сил клана Сет, здесь дежурили и отряды ЕОА. Все-таки мы не с детьми воюем, и чтобы предположить, что Альянс захочет вернуть свои объекты, узурпаторам даже к гадалкам обращаться не нужно. И тем не менее, задачей врага было не сохранить приобретенное, а измотать нас. Нанести нам как можно больше урона, а потом отступить. В битве на нашем направлении враг целиком и полностью провалил свою задачу. «Но как я их, а? Вроде такие сложные механизмы, а на деле точно игрушки. Вы видели? Видели?» Когда с захватом башни было покончено, голосила восторженная Инси. Девушка жила в Верлеоне, техника которого развита даже слабее земной. И до сих пор время от времени нашу красноволосую волшебницу клинит. Вот как сейчас. Умудрилась же одной атакой сразу трех аниботов в дерево врастить. Молодец. Сильна девчуля. Правда, еще сама к собственной силе не привыкла. «Ну а вы, господин, видели?» Подняв кулачок к небу, повернулась она в мою сторону. «Конечно. Круто справилась. Хвалю». Ее губы растянулись в счастливой ухмылке. Ну а я невольно вспомнил наш с Инси ночной разговор. Волшебница, заметив, как много времени со мной проводит Дита, собралась с духом и, переступив через смущение, попросила и ее сделать высшим стражем. Учитывая, что когда мы познакомились с Инси, про высших стражей она не знала, можно сделать вывод, что девушка собирала информацию по этому вопросу. Возможно, даже с самой Дитой поговорила. Точно утверждать не берусь, такую мелочь я чуйкой не проверял. «Зачем тебе это?» Выслушав ее предложение, спокойным тоном спросил я. Мы сидели в моем общем, том, который на первом этаже, и не личный, кабинете. «Ну?» — неуверенно затянула Инси, потупив глазки. «Чтобы больше быть вам полезной, и... ну...» И девушка начала забавно вертеть, упершимся в пол носком правой ноги. «И чтобы еще сильнее принадлежать вам, тебе, Илья!» Наконец-то выдавила она и подняла на меня смущенный взгляд. «Мне и так принадлежат твоя верность и сила, Инси!» Выдохнув, ответил я. «Большего мне и не нужно». Я улыбнулся, чтобы хоть как-то смягчить свои слова. «Я вам не нравлюсь, да?» Вскинулась волшебница. «Считаете меня непривлекательной? А может быть...» Она нахмурилась и через силу закончила фразу. «Мелкой?» «Я считаю тебя милой и красивой девушкой», твердо произнес я, глядя ей в глаза. Не выдержав такого напора, Инси перестала хмуриться и даже улыбнулась. «Однако я не хочу забирать у тебя твою свободу, по крайней мере, сверх того, что ты уже отдала». «Но ведь вы, ну, с Дитой, ее свободу забрали со всех сторон!» Выпалила она и покраснела еще сильнее, поняв, как странно прозвучали ее слова. Но отступать было некуда, так что девушка продолжила. «Это же все замечают, все из-за того, что она благородная, и у нее фигура лучше?» «Нет», — твердо сказал я, — «все потому, что с Дитой так вышло. У меня на то были причины, однако они актуальны только в отношении нее». Я решил раньше времени не рассказывать о своем видении будущего Диты. «И все. Не нужно думать, что обязанность стража женщины в обязательном порядке переспать с господином. Посмотри на Розу. У нее муж и дети есть». «С Розой вы, насколько мне известно, иначе проводили аммаж». «Верно», — согласился я. «А с Ирой так же, как и с тобой. И что? Ее никогда не было в моей постели. А сейчас она выглядит очень даже счастливой вместе с Арнольдом». «И все же Ира — камерир рода, а Роза и вовсе уникальный небоевой страж», — продолжала бурчать Инси. «Ах, вон оно что!» Наконец-то до меня дошла суть проблемы целиком. Я усмехнулся и расплылся в умильной улыбке. «Так ты у меня тоже уникальная. Я бы даже сказал, самая уникальная из всех моих стражей». «Чем это еще?» — недоверчиво проворчала девушка. «Ты мой самый первый страж. Первая из тех, кто увидел во мне господина и захотел служить мне. Первая, кто отдал мне свою верность. И всегда будешь первой. Никто не сможет изменить этого факта, Инси. Высших стражей, да и жен тоже может быть несколько, а вот самый первый страж, он всегда один. Помни об этом и не забывай. И не забивай себе голову всякой ерундой. Если захочешь, вполне сможешь найти себе мужчину, который будет для тебя первым и единственным. Создать с ним семью, родить детишек и при этом остаться моим стражем. Первым стражем». Удивительным образом мои слова достигли ее сердца и разума. Инси полностью поняла то, что я хотел ей сказать, чему я был невероятно рад. Ну а сейчас... «Эй, Джек!» Получив от меня утвердительный ответ, волшебница бросилась к своему давнему другу. «А ты...» «Да видел я, видел!» — закивал стрелок. «Отлично справилась! А ты видела, как я Аниботу прямо в глаз попал?» На этом моменте я направился к Тине и Фостерам, чтобы обсудить наши дальнейшие действия. Ну а заодно перекусить и выпить, чтобы восстановить прану. У этого поместья было 4 защитные башни, выстроенные в один круг. Так что, захватив свою цель в тот момент, когда остальные отряды захватили свои, мы открыли путь к дворцу. Ждать пришлось недолго. Спустя 1/4 часа Вязий объявил, что через 5 минут необходимо выдвинуться к дворцу, что, собственно, мы и сделали. Объединили силы в 2 крупных полка и ударили с 2 сторон. Стандартное начало, как и было с башней. Мы обстреливали дворец, красно-белый громадный каменный шатер с 4 башнями, чтобы сбить энергетические щиты. Я тоже решил принять участие. Когда щиты уже изрядно потрепали, выпустил мощный черно-коралловый серп. концентрировал энергию гораздо дольше, чем когда атаковал аниботов. Перестарался. Моя атака пробила не только защиту дворца, но и само здание. После моей «помощи» шатер стал похож на тортик, в котором от края до середины остался след от ножа. Ну ничего, починят. Главное, что потери мы минимизировали. Для этого же Вязей нас звал. Едва щиты пали, оба наших полка бросились в атаку. Враг атаковал со стен и устроил вылазку. Рукопашная схватка завязалась рядом с дворцом и... Внезапно земля под нашими ногами превратилась в болото. Весь наш полк мгновенно погрузился на полметра в вязкую грязевую жижу и продолжил плавно погружаться дальше. Противник, ожидавший такого исхода, принялся засыпать нас техниками с утроенным рвением. Били слаженно. Часть заваливала нас атаками по площади, мешающими копить прану, но не способными пробить доспехи сильных одаренных. Другая же часть била концентрированными прицельными техниками. Неожиданные болота были плодом совместной родовой способности кобольского рода Ниярзяк, входящего в состав клана Сет и ныне владеющего этими землями. Не буду спорить, немного забот нам добавила эта техника, лежащая в основе всей защиты подступов к дворцу. Однако... «Не дождетесь! Я вылезу! Не сдержишь!» Родовая способность Фостеров, мощная звуковая волна, разбивала болото вокруг своих владельцев, не раня их тела. Я же вырвался за счет грубой энергетической силы, выпустив поток праны и йоки, разметавший болото. Затем взметнулся в воздух, приземлился на платформу из двух видов энергии и запустил три серпа. Два из них убили по одному Ниярзяку. Больше ничего нам противопоставить враги не смогли. Посопротивлялись для виду и озаботились побегом. Лично я никого из отступающих не преследовал, да и своим бойцам не велел. Мы смогли вернуть родовое гнездо рода Лакгрок, связавшись с Маттеоном, произнес я. Прошу выслать войска на помощь роду Кракомот для возвращения их родового гнезда. Я прекрасно помню наши договоренности, господин Ильярис. Подождите, пожалуйста, немного. Благодарю. Бойцам клана Вязей удалось взять живьем несколько солдат узурпаторской армии из тех, кто уходили последними, обеспечивая отход основным силам. Я недолго поприсутствовал на допросе, результат которого меня не разочаровал. С чего разочаровываться, если заранее ничего не ждешь? Ну что они могли сказать такого, чего мы сами не знали бы? Ничего. Просто так взять и отдать повстанцам, именно так нас выставляют официальные СМИ, территорию король не мог. Нужно было обозначить сражение, что, собственно, он и сделал. Естественно, захваченные на допросе говорили не именно этими словами, но смысл соответствовал. Какие же планы у ЕОА на ближайшее будущее, эти солдаты не знали. И все же, я бы на месте Кезефа, я бы не стал так тупо сливать ресурсы. Возможно, я рассуждаю как простолюдин, однако считаю, что имидж — дело наживное. Ведь итог был бы тем же, отдай он сразу земли, которые не планирует защищать по полной программе, или же повоюй чуток за них, а затем уводи войска. С другой стороны, время мы потратили. Силы тоже. Есть и убитые, и уж тем более раненые. И все же не оставляет меня ощущение, что я что-то упускаю. «О чем задумался?» — подошла ко мне Тина, когда я возвращался с допроса пленников. Я в двух словах передал ей то, что меня тревожит. «Я тебя понимаю», — серьезно кивнула она. «Вряд ли кто-то любит терять бойцов, а уж в заведомо проигрышных боях и подавно. И тем не менее, даже такие бои преследуют определенные цели. Не сомневаюсь, что узурпатор достиг их. Но, может быть, и в самом деле есть что-то, чего мы с тобой не видим». Девушка нахмурилась, погрузившись в размышления. «Ладно», — махнул я, присаживаясь на кусок разрушенной стены. «Потом разберемся. Важнее, сколько у тебя? Не забыла еще про наш спор?» Мгновение мозг военного аналитика перестраивался, и вот уже рядом со мной сидит любительница помахать кулаками. «Ха, конечно нет. Врагов было мало, они бежали. И все же мне удалось лично прикончить 27. Так-то. Ну а тебе сколько?» 52, спокойно ответил я. На миг Тина округлила глаза, а затем выдохнула и улыбнулась. «Жаловаться на твою истинную Йоки, прорубающую энергетические доспехи, я не буду, не жди. Все-таки абсолютная справедливость в битвах — это нечто эфемерное, и у каждого она своя. Да, вместо жалоб похвалю тебя». Она хлопнула меня по плечу. «Я всегда знала, что ты выдающийся во всех отношениях. Однако же напомню, наш спор еще не закончился, и я собираюсь его выиграть». «Отличный настрой», — поддержал я девушку. «Ну а я собираюсь расслабиться в пещере без одежды и отведать мясо дикого зверя, добытого не менее дикой обнаженной охотницей». «Мечтай, мечтай!» — бойко воскликнула она, и мы стукнулись кулаками. В этот момент со мной связался Вязий и сообщил, что часть его бойцов готова отправиться вместе со мной на освобождение родового гнезда дяди Гены. Я поблагодарил отшельника и передал его слова Тине. «Наконец-то!» — сжав кулаки, прошептала она. Фостер, мгновенно став сосредоточенной, была готова сорваться с места и прокусить горло добычи. Теперь она и в самом деле походила на охотницу. «Место, которое я не смогла защитить. Особняк, который мы упустили. Наконец-то я вернусь туда и смогу исправить прошлую ошибку». Что ни говори, а Тина Фостер совсем не умеет проигрывать. Ведь она даже не командовала войсками в тот раз, когда сеты отняли у дяди Гена его особняк. А вон какая реакция. И все же я сам разделяю чувства Тины.